Петрович храпел на раскладушке, а я не мог уснуть. После того, как жена домового Брунгильда вставила пистон мне, за что я спаиваю ее мужа, а потом и своему Ипполиту, да так, что у того шерсть клочьями летела, я с Марией выловил Петровича из пруда. Мария отправилась к себе домой, заявив, что малышка не должна видеть своего пьяного отца, иначе это будет стресс для нее на всю будущую жизнь. Ну, собственно, пьяный Петрович — это стресс для каждого, кто его увидит. Я пытался закрыть глаза, но передо мной все время вставал Бугаев, гибнувший на планете Ар. Надо что-то с этим делать. Храп с кухни прекратился. «Вань, ты спишь?» — донеслось с кухни. «Если бы спал, то уже нет», — ответил я. «Чего тебе, Петрович?» «Я, правда, больше не увижу призраков и домовых». «Ну, согласно контракту с дьяволом, нет». «А что тебя беспокоит?» «Я вот думаю, может, снова продать душу дьяволу. Как думаешь?» «Вот Мария утром придет, я ей скажу, и ты узнаешь, что она думает». Рассердился я. «Что ты ее хочешь сделать матерью-одиночкой и бросить?» «Ну да, ну да», — протянул он. «Это я понимаю. Ну, просто привык я уже к домовому-то. А ты вспомни, что у тебя есть дочь». «Да это я помню. Просто как-то все быстро произошло. Технически я понимаю, что прошло 9 месяцев, но для меня-то прошло всего 4 дня. Это пройдет, Петрович. Свыкнешься, станешь хорошим папкой, вырастешь дочь. Она пойдет в школу, потом в институт, станет красавицей и умницей, найдет хорошего мужа, родит тебе дочку. Ты станешь дедом. Петрович, ау, ты слышишь меня?» В ответ раздался храп. «Ну и кому я сейчас это все рассказывал, а?» Утром я проспал. Меня разбудил вкусный запах, доносившийся с кухни. Оттуда выглянула Мария. «Вставай, Соня, мой уже давно на улице с малышкой гуляет». Я, зевая, выглянул в окно. Петрович тихо покачивал коляску около небольшого склепа. Змейка, свернувшись клубком, лежит на детском покрывале и греется в лучах солнца. «Девочка моя вернулась!» — обрадовался я. Прислушался. Петрович покачивает коляску и напевает одну и ту же строчку из застрявшей в голове мелодии. «Я-я-я, кока-джамба, я-я-ей». Внезапно позади Петровича появляется мужик в костюме и начинает громогласно вещать. «Каждому существу, рожденному или умершему на кладбище, положена отдельная жилплощадь, а это мой склеп, мое место не пущу!» Я машу рукой и громко шепчу: «Депутат, пошел ты вон, разбудишь ребенка!» Но кроха уже просыпается и начинает плакать. Она протягивает ручонки и указывает Петровичу на депутата. Тот оборачивается и никого не видит. «Господи, ты тоже видишь? Жена!» — кричит он. «Ванька!» В окне кухни появляется взволнованное лицо Марии. «Семочка, что случилось?» «Машка, кажется, у нас проблемы». «Да это ж происки дьявола!» — говорит Петрович и стучит кулаком об стол. «Надо идти к нему». «А может, это от меня перешло по наследству?» Нерешительно говорит Мария и ищет поддержки у меня. «Может же, Вань?» Помня ночной разговор, я встаю на сторону Марии. «Но если уж кто и должен поговорить с дьяволом, то это буду я. Мертвых я вижу, так что меня контрактом не заманить». «А если он предложит тело твоей девчонке, ты продашь душу дьяволу?» — коварно спросил Петрович. «Я замер». Умеет гад наступить на больную мозоль. Неожиданно в сарае сверкнула молния. Мы переглянулись, портал сработал. Кто-то к нам вернулся. Петрович хватает лопату и осторожно приближается к двери. Раздаются шаги, дверь распахивается. «Ну что, соскучились по мне?» — орет бородатый мужик и получает лопатой по лбу. «Вот это приемчик!» — ворчит бородач, прикладывая лед из холодильника к голове. «Такой подставы я от тебя не ожидал, Петрович!» «Прости, Круглый, тебя мы точно ожидали увидеть здесь в последнюю очередь!» Гипнотизер потер лоб. «Хорошо, хоть память не отшиб, и я не забыл, зачем я здесь!» «Ну, судя по внешнему виду, на жизнь ты не жалуешься!» — хмыкнул я, поглядывая на толстый живот Круглого. «В гости, что ли, хочешь позвать в чистилище?» — пошутил я. — Самую точку, Вань. Я за тобой. У нас проблемы. Я опешил. — Так это вотчина Бога. Он сам создал это чистилище для отморозков. Какие там могут быть проблемы? — Лажанул сам в этот раз и просит у тебя помощи. Привел он в чистилище бритоголового парня. Смешное имя у него — Дюдя. То есть Бог сам дал ему личный допуск туда, на негостевой, по которому все остальные попадают, поэтому полномочий у Дюди намного больше, чем у остальных. Но беда не в этом, а в том, что в нем сидит гнусная тварь. Бог хотел вытащить эту тварь из парня, но что-то пошло не так, и теперь этот Дюдя ломает все границы миров в чистилище. Он собрал войско из неандертальцев и пошел войной на другие миры. Ты представляешь? Какое у него войско, если в этом чистилище собраны души всех убийц, маньяков и других нелюдей? Пока чистилище держится за счет дублирующих паролей, но он их ломает, и скоро чистилище может разрушиться, и тогда по всей вселенной разлетятся души убийц, и на каждой планете вспыхнут войны, и знает, что последует за ним. Что? Хором спросили мы. Бог сделает 22-ю перезагрузку и сотрет нас с лица земли. Ты нужен нам, Вань. Я не хочу перезагружаться снова. Круглый жалобно посмотрел на меня. Но, протянул я. Никаких но, заторопился бородач. Все по старой схеме. Я тебя гипнотизирую, и твоя душа отправляется в чистилище. Там тебя встретит моя ведьма. Кстати, как она? — полюбопытствовал Петрович. — Исправилась? — Нормально. Сосет кровь у убийц и не парится о выборе, что такое хорошо и что такое плохо. А ее все устраивает. — Вань! — Круглый повернулся ко мне. — Бог обещает тебе подарок. Если ты согласишься ему помочь, твоя девчонка получит тело в чистилище. Правда, на то время, пока ты там будешь... Я снова застыл на месте. Вот это выбор у меня. Просить тело для своей девочки у дьявола или у Бога. Я должен подумать.